Теперь все кончено. Кальдерон взят. Через 10 минут будет взята Монте-Юрра. Через час — Эстелла. Да здравствует Дон Карлос! — заканчивает он, дико смеясь. Пролетевший снаряд сбивает их с ног, засыпает землей. Шатаясь, они поднимаются. Нарваясь, встряхивается. Он командует: «Первое орудие — пли!» Никакого выстрела не следует. «Так», — говорит Нарваес, — «два номера убиты. У меня ведь их было 5, черт возьми. А куда же девались остальные 3? А, негодяи, посмотрите, как они умеют бегать!» Оливье видит 3 человек, которые, прыгая с утеса на утес, стараются скрыться, тогда как пули градом осыпают их, щелкая по камням. Один из них, как бы охваченный безумием, останавливается, поднимает руки к небу и вдруг падает, цепляется за утес и снова падает на глубину 300 метров. И от него осталась теперь на дне долины только маленькая, неподвижная серая кучка, которую себе страшно представить. — Они не промахнулись, — говорит Нарваес. — Вы видите сами, что даже наварец не может рассчитывать здесь на спасение. А ведь вы, насколько я знаю, не наварец, и я также. Капитан обходит вокруг площадки. Он возвращается к Оливье. Эти собаки поднимаются со всех сторон. Через 5 минут они будут здесь со своим отвратительным желтым знаменем. Наклонившись над пропастью, Оливье не отвечает. Он наблюдает подъем этой орды синих насекомых. Он видит, как они постепенно увеличиваются, принимают формы, становятся людьми. 3 из них, как-то нелепо согнувшись, лезут друг на друга. Все они кричат. Как очарованный, Оливье уже не думает о том, что он цель всего этого оживления. И еще раз слышит за собой голос Нарваес. «Как вы полагаете, было бы приятно быть расстрелянным этими мерзкими обезьянами? О, не здесь, а в тюрьме, на коленях, с завязанными глазами. А, как я был прав, говоря вам, что Сабрадиэлю повезло!» Оливье опять ничего не ответил. Он совсем перегнулся через парапет. Один из крошечных ползунов заметил его голову. Он останавливается. Выстрел. «А, какое эхо!» — подумал де Пренест, которого задела пуля. Он поворачивается, Нарваес еще здесь. Он стоит неподвижно. Прислонившись к утесу, он улыбается. В руках револьвер. «Капитан!» — вскрикивает Оливье. Нарваес все улыбается, но молчит. Оливье бросается к нему. У офицера нет больше правого виска. На этом месте черная дыра, откуда стекает по красивой матовой щеке длинная кровавая слеза. А рекруты Аллегрии умеют умирать. Де Пренест судорожно расстегивает мундир капитана и нервно шарит. Вот то, что он искал. Письмо, написанное вчера при свете фотофора. Дрожащий, бледный, он читает, читает, читает, пока те другие, его невидимые враги, поднимаются, поднимаются, поднимаются. В этих влажных строчках чувствуется такое безумное желание, такая дикая страсть, что он весь дрожит от ревности и отвращения.